Глава 9. Трегубов сидел в экипаже, насупившись. Он хорошо себе представлял, что такое допрос с пристрастием. Ему было жаль своего товарища, который, впрочем, не в первый раз попадал в неприятности. «Хватит вам дуться, как кисейной барышни», — проговорил сидевший рядом Смирнов. «Ничего страшного еще не произошло». «Как не произошло, если Канарейкин уже в тюрьме?» «Я так и думал, что он ваш друг», — спокойно заметил жандарм. «У вас есть шанс оказать ему важную услугу». «Тюрьма, хочу заметить, не очень приятное место, особенно для чувствительных натур, коим является Николай. Вы так считаете потому, что и у вас был подобный опыт?» — спросил подполковник и шмыгнул носом. «Что вы еще знаете обо мне?» Повернулся лицом к собеседнику Николай. «Не все, но многое», — многозначительно ответил жандарм. «Профессия такая, сударь. А вы бы лучше о деле думали, а не предавались унынию. Вы слышали генерала?» «Что вы имеете в виду?» «У вас всего неделя». «Да, и что же?» «А то, что если вы не справитесь, господин директор не станет вас больше защищать. И, памятуя о ваших отношениях со Стрельцовым, ждите беды. Рискну предположить, что вы быстро окажетесь рядом со своим Канарейкиным». «Вы так считаете?» – изумился Иван. «Но мои, как вы выразились, отношения со Стрельцовым сложились отчасти таким образом из-за вас с Николаем Ивановичем». «Господи, Трегубов, простите меня, но иногда вы рассуждаете как ребенок. Люди, которые достигают подобного положения в обществе, думают не так, как вам представляется. Мне кажется, я вам уже говорил об этом. Они думают, что это окружающие им чем-то обязаны, а не наоборот. Подобная власть, она меняет людей. Слова Николая Ивановича нужно воспринимать очень серьезно и делать выводы, а не воображать себе бог весть что. Вы хотите сказать, что господин Петров считает, что делает мне одолжение, и это я ему обязан после того, что сделал для него и для вас? Ну, конечно. Видите, вы не совсем пропащий. Кое-что начинаете понимать», — улыбнулся жандарм. «Делайте успехи. Глядишь, так и карьера пойдет вверх». «Как у вас?» «Как у меня», — без эмоций ответил Смирнов, не отреагировав на резкий тон вопроса. «Смотрите-ка, уже приехали». Трегубов посмотрел на безликий двухэтажный особняк, каких много в Москве, без каких-либо отличительных архитектурных излишеств, присущих богатым домам-дворцам северной столицы государства. Дом был небольшим даже по меркам Москвы. Справа и слева от него пристроились более высокие и широкие собратья. Перед куцым крыльцом, засунув руки в карманы пальто, прогуливался мужчина, сильно напоминающий тех, что приезжали арестовывать Ивана. Трегубову почему-то вспомнился Павлов, в котором сложно было заподозрить полицейского с первого взгляда. Ему было интересно, трансформируется ли молодой Илья Петрович, похожий на студента, через несколько лет в типичного агента, подобно этому. Полицейский агент, а это был именно он, как правильно догадался Трегубов, мгновенно насторожился, как только к дому подъехал экипаж. Он подошел к нему, внимательно вглядываясь в пассажиров, и, казалось, немного успокоился, увидев Смирнова в форменной шинели, но, тем не менее, строго сказал: «Здесь нельзя останавливаться, можете проехать вон туда, чуть дальше», — показал он рукой. «Мы к князю Бронскому, голубчик. Вы господин Коваль?» — спросил подполковник. «Нет, он внутри, но вас я не могу пропустить, не узнав, кто вы». «Подполковник Смирнов, а это следователь Трегубов. Вас должны были предупредить о нашем визите. Вот приказ из канцелярии Семякина». Агент взял бумагу из рук жандарма и пробежал глазами. «Проходите». Посторонился он. «Прошу вас». Они прошли в дом и оказались в полумраке прихожей. Свет пробивался откуда-то сверху. Впереди них расположилась широкая деревянная лестница на второй этаж. Справа и слева по две двери из темного дерева. Эти двери были разными. Одностворчатые ближе к входной двери, а далее двухстворчатые, одна из которых та, что справа, отворилась. И в прихожую вышел практически лысый мужчина в помятом коричневом костюме с бесцветными глазами на круглом лице. «Господа Трегубов и Смирнов, полагаю?» — спросил он. «А вы Алексей Алексеевич Коваль?» — уточнил Смирнов. «Совершенно верно. Приветствую вас. Раздевайтесь, вот там вешалки, позади вас. Князь вас ждет. Меня предупредили о вашем визите». Сняв верхнюю одежду, Трегубов и Смирнов прошли в ту же комнату, из которой появился Коваль. Ивану открылась достаточно большая для дома такого размера гостиная. Однако размер скрадывался сумбурной обстановкой. Большой массивный стол по центру комнаты был окружен монументальными стульями на толстых ножках с чересчур высокими спинками. Вокруг стола, вдоль стен, расположились пара комодов в разных стилях, старинное деревянное бюро, часы на высокой подставке, а в углу стоял черный рояль. Напротив дверей два окна, выходивших на соседний дом. Слева и справа от входной двери в гостиную были еще две, ведущие в другие помещения. Обе были закрыты. «Дмитрий Евгеньевич в кабинете», — пояснил Коваль. «Я ему доложу о вас». Он подошел к двери справа и постучал. Иван подумал, что первая одностворчатая дверь справа от входа в дом тоже вела в кабинет, из которой сейчас показался хозяин дома. Князь Бронский оказался худым и высоким господином в темно-синем английском костюме и светло-коричневых блестящих ботинках. Его лицо было тщательно выбрито. Под небольшими тонкими губами расположился выступающий вперед квадратный подбородок с ямочкой. Короткие бакенбарды с проседью контрастировали с абсолютно черными волнистыми волосами на его голове. Под голубыми глазами князя залегли темные мешки. На вид Бронскому было около 40 лет. «Присаживайтесь, господа, прошу вас». Князь указал на стол. «Мне сообщили о вашем приезде». Трегубов и Смирнов уселись за стол напротив окон, а Бронский и Коваль разместились на другой стороне стола. «Чем могу вам помочь?» — спросил Дмитрий Евгеньевич, переводя взгляд с одного гостя на другого. «Собственно, это мы приехали вам помочь», — взял на себя роль первой скрипки дуэта Смирнов. «Каким образом, позвольте спросить?» Князь сложил руки на столе. «Со мной господин Трегубов Иван Иванович, следователь по особо важным делам. Его способности очень высоко ценит Николай Иванович, директор департамента полиции. Он должен найти документ и арестовать виновных». «Мне казалось, что виновный уже найден». Князь перевел взгляд на Коваля. «Без сомнения», — ответил тот. «Тогда в чем же дело?» «Ваше сиятельство, господин Трегубов», — продолжил жандарм, «начнет расследование с самого начала. Нам же нужно найти документ, не так ли? Если во время поиска выяснится, что к этому причастен кто-то еще из ваших гостей или прислуги, то Иван Иванович это выяснит. Поверьте мне, он сможет вывести на чистую воду всех и каждого в этом доме. Никто не останется безнаказанным». «Шутить изволите?» — сказал князь с каменным лицом. «Дело государственной важности, и я потерял невероятно секретный документ. Тут стреляться впору, а вы шутите?» «Какие шутки?» — ответил подполковник с не менее серьезным лицом, чем у князя, хотя Трегубов чувствовал, что Смирнов втайне забавляется над ним и над князем. «Я просто вас информирую, что произойдет, поскольку вы еще не знакомы с методами и хваткой этого с виду еще молодого следователя. Будьте покойны, он сделает все возможное и невозможное, чтобы вам помочь». «Но я хочу повторить», — вмешался Коваль, «что виновный нами уже найден, и только вопрос времени, когда он расскажет, куда спрятал похищенный документ. День, максимум два». У Трегубова по спине пробежали мурашки, когда он представил себе, как из Николая добывают показания. Он спросил у Коваля: «Можете рассказать, как вы определили, что это Канарейкин?» «Конечно. Его сиятельство, его старинный друг и гость Семен Павлович Калятко ушли прогуляться перед ужином, так сказать, нагулять аппетит. До этого его сиятельство весь день работал над документом и оставил кабинет незапертым». «Моя вина, но я не подозревал, что этот Канарейкин может оказаться шпионом», — вставил князь. «Извините», — вмешался Трегубов. «Если это не секретная информация, что именно вы делали с документом?» «Выверял русскую и французскую версии, чтобы не было разночтений. Я долго жил в Париже, и язык мне как родной. Как выглядит документ?» «Папка с листами примерно вот такой толщины». Князь сделал жест пальцами. «Спасибо», — поблагодарил Трегубов. «Продолжайте, Алексей Алексеевич, прошу вас». «Так вот, когда они, стало быть, гуляли, этот Канарейкин...» «Я, кстати, его совсем не знаю», — снова заговорил князь. Первый раз вижу. Его пригласил другой мой друг, граф Константин Егорович Исаев. Он последнее время останавливается у меня, когда приезжает в Москву. А с этим Канарейкиным у него какие-то дела на тему старого дома графа Исаева. Поэтому Константин Егорович пригласил его от моего имени. И я любезно позволил этому типу провести пару дней у меня в доме. И вот как он отплатил мне. Так вот, продолжил Коваль, дождавшись, когда князь закончит. Пока они гуляли, этот Канарейкин украл документ и спрятал его в рояль. Алексей Алексеевич сделал эффектную и удачную паузу в своей речи, чтобы Смирнов и Трегубов с удивлением посмотрели на черный музыкальный инструмент, стоящий в углу. «Очевидно, чтобы, когда обнаружится пропажа», — вновь заговорил Коваль. «Документ не нашли в его комнате. Каков шельмец! Хитер!» «Но», — резонно заметил Смирнов, — «раз вы знаете, куда был спрятан документ, значит, вы его уже нашли?» «Не все так просто, господин подполковник, не все так просто. Документ нашла горничная Надежда Константиновна. Она решила прибраться перед ужином, протереть пыль, в том числе внутри рояля, поскольку крышка часто бывает открыта, и с удивлением обнаружила там папку. Она отнесла папку в кабинет Дмитрия Евгеньевича и положила на стол, где ей и место, а затем ушла на кухню помогать готовить ужин». В это время господин Канарейкин спустился со второго этажа, где расположены спальни гостей, и обнаружил, что папки в рояле нет. Тогда он снова выкрал документ и спрятал его в другое место. «Почему вы так думаете?» — спросил Трегубов. «Он же не сознался, как я понял. Почему вы решили, что это он, а не горничная, к примеру?» «Эта горничная работает у меня много лет», — холодно заявил князь. «Она ни разу не была замечена в чем-то подобном». «Ну, знаете», — заявил Смирнов, — «это не аргумент. Все меняется. Раньше не брала, а сейчас взяла. Ее кто-то может шантажировать или предложить деньги за документ. Вы обыскали ее саму и ее комнату?» «Мы обыскали весь дом», — заверил Коваль. «К тому же она не могла отнести документ к себе в комнату. Она все время была на кухне, которая находится вот за этой дверью. Как вы видите, в гостиной три двери, входная из прихожей, дверь в кабинет князя и дверь на кухню, где ее все время видела другая прислуга, в то время, когда господин Канарейкин уже находился в гостиной и взял документ из кабинета. А комнаты прислуги находятся на другой стороне дома, слева от входа, поэтому она не могла пройти мимо Канарейкина в свою комнату, поскольку необходимо пройти эту гостиную». «Но был еще один гость», — напомнил Трегубов. «Исаев Константин Егорович». «Граф Исаев не может быть похитителем», — Бронский прервал Коваля. «Он офицер в отставке и человек чести». «Позвольте, ваше сиятельство, я продолжу». «Так вот, когда князь и его спутник гуляли, граф и господин Канарейкин играли в шахматы в небольшой библиотеке на втором этаже. В какой-то момент они поняли, что вот-вот вернется князь и пора спускаться к ужину. Господин граф на минутку зашел к себе в комнату перед тем, как спуститься, а господин Канарейкин сразу прошел вниз. И если мы не смогли пока понять, когда он украл документ в первый раз, то во второй раз, кроме него, никто не мог его взять, только господин Канарейкин». «Но в доме есть еще прислуга», — сказал Трегубов. «Они были все время на виду друг у друга в это время», — ответил Коваль. «И им, кроме поварихи и горничной, запрещено входить в кабинет князя. А главное в том, что все, кроме этой горничной, неграмотны, то есть не умеют читать и писать. Стало быть, понять, что это за документ, и найти его среди других документов на столе они не могли». На какое-то время наступило молчание. Трегубов мысленно прокручивал события в своей голове, чтобы представить их последовательность. Остальные трое мужчин ждали, чем он ответит на рассказ Коваля. «Я правильно понимаю?» Нарушил тишину в гостиной Иван, что когда граф Исаев спустился в гостиную, то застал там Канарейкина. «Совершенно верно», — подтвердил Коваль. «Предположим, что Канарейкин взял документ. Он не смог отнести его наверх, потому что мог столкнуться с графом и не мог зайти на кухню, так как там готовили ужин», — предположил Иван. «Также он не мог передать документы своему сообщнику на улице, так как его бы тогда заметили возвращающийся с прогулки князь и его друг господин Калятко», — подхватил Коваль. «А окна?» — кивнул в их сторону Трегубов. «Окна были закрыты на ключ. Он находился у горничной. Она открывает окна, чтобы проветривать помещение. «Из всего услышанного», — медленно произнес Иван, — «я делаю следующий вывод. Если виновен Канарейкин, то папка не покидала пространство, состоящее из гостиной и кабинета князя. Иначе бы кто-нибудь заметил». «Вы абсолютно правы». Коваль с уважением посмотрел на Трегубова. «Я сделал точно такой же вывод». «Но документы вы не нашли», — констатировал Иван. «Мы перевернули все здесь вверх дном 3 раза, проверили каждый угол, но ничего не нашли». «Не находите, что этот результат противоречит гипотезе, которую вы приняли в начале, что виновен именно Канарейкин?» — задал вопрос полицейскому Трегубов. «Нет, не находим». Послышался голос позади Трегубова и Смирнова, которые сидели спиной ко входу в гостиную. Подполковник и следователь обернулись на этот хорошо знакомый Ивану голос. В темном проеме двери стояла фигура человека, который незаметно для них вошел в дом и подслушал окончание разговора. Человек сделал шаг вперед, и свет из окон упал на его лицо. Тайный советник Александр Николаевич Стрельцов сильно похудел с последней встречи с Трегубовым и окончательно потерял остатки волос. Высокая худая фигура в пальто, впалые щеки и горящие ненавистью глаза, которые неотрывно смотрели на Ивана. «Не находим», — повторил Стрельцов, а затем злобно спросил. «А вы как здесь оказались, Трегубов? Вы должны быть в тюрьме со своим сообщником».